Глава шестая. Неизвестность. В забое где-то в глубинах свалки маленькие лампочки едва разгоняют пыльную темноту. Заключенные с носилками и лопатами передвигаются молча, понурив головы, словно привидения. Каменная пыль кружится в воздухе над подорванной породой и оседает черной маской на потных лицах подневольных работников. Да и не нужно слов. За полгода каторжных работ Ланал с напарником довели одни и те же движения до полного автоматизма. Прокладка туннелей ведется дедовским способом. Местный инженер по кличке Прораб указывает, куда копать. Двое заключенных пробивают пневматическими бурами в забое кучу дырок. Аборигены наполняют их взрывчаткой и подрывают. После, когда пыль худо-бедно осядет, заключенным остается самая квалифицированная работа. С помощью лопат, кирок и носилок перетаскать извлеченный грунт в широкий туннель и высыпать его в длинные металлические тележки. Ланал с напарником остановились в конце забоя, возле кучи вывернутого взрывом грунта. Пластиковые носилки плавно коснулись земли. Не шиш ценность, но бить их ни к чему. Только хуже будет. Заключенный по кличке Шлак, орудуя совковой лопатой, принялся нагружать носилки подорванной породой. Точно 14,5 секунд, и носилки вновь полные. Отрывка колотый камешек скатился с наваленной горочки. Ланал равнодушно проводил его глазами. Ну и черт с ним. На этот раз очередь пылесоса идти впереди. Стараясь не задевать товарищей по несчастью, Ланал с напарником двинулись к выходу. Бесконечный цикл пошел на очередной круг. Сразу же после подъема из анабиоза заключенных отправили на самую тяжелую и тупую работу – копать туннели. По 10 часов в день Ланал с напарником таскают носилки из забоя в широкий туннель и обратно. А где они находятся, зачем копают, ни малейшего представления. Несколько раз их перебрасывали с места на место, но каждый раз повторялась одна и та же картина. От одного широкого туннеля прокопать несколько мелких. Полгода Ланал таскает носилки на пару с пылесосом. Но как звучит его настоящее имя, только создатель ведает. Да и ни к чему знать. Еще на Миреме пылесос пытался закосить под психа, чтобы хоть так остаться в благодатных объятиях метрополии. Выл на Итагу, бросался на прутья решетки и лизал пыль под кроватью. Не помогло. Его все равно признали вменяемым и отправили на свалку. Только дурную кличку заработал. Пылесос фатально молчалив. Раз в месяц слово скажет, и то, если ему на ногу кувалду уронить. Впрочем, оно и к лучшему. От безысходности и полного отсутствия хоть каких-то перспектив Ланал и сам почти разучился говорить. Не о чем. Обращение так себе. Аборигены могли бы быть и повнимательней, но спасибо и на этом. На отдых дают ровно столько, чтобы не падать от усталости. Кормят хорошо. Если похлебку, можно назвать хорошей едой. Раз в неделю предоставляют возможность ополоснуться водой. Индюк, местный тюремщик по фамилии Индан, сволочь порядочная. Власть проявлять очень любит. Ходит, смотрит, орет, почем зря. Впрочем, ко всему можно привыкнуть. Главное, не давать индюку повода. Ну, а если дал, то стоять со смиренным видом и ничего не говорить, пока тюремщик не спустит пар. Широкий туннель освещен не в пример лучше маленького забоя. У противоположной стены на длинной скамейке расселись охранники. Всего четверо аборигенов с пороховыми автоматами стерегут 56 заключенных. Но и этих, мающихся бездельем, лбов более чем предостаточно. Бежать все равно некуда. Ланал с напарником, подойдя к длинной стальной тележке, опрокинули в нее носилки. Ланал зажмурил глаза. Проклятие. Как ни старался, но все же зацепил взглядом стенку налево над входом в забой. Бунт на свалке обрушил мечты о будущем. Вместо надежд на освобождение и какого-никакого обустройства на воле пришла пустота. Абсолютная, бессмысленная пустота. Словно робот с топорной программой, Ланал не живет, а существует в промежутке между спальным вагоном и забоем. Но недели две назад бог знает, каким образом просочилась невероятная новость. Если верить слухам, над свалкой завис первый ударный флот. А значит, бунту скоро конец. Невероятное известие, щедро замешанное на самых причудливых домыслах, словно разбудило подневольных работников. Дошло до того, что заключенные отказались работать и потребовали разрешения создать профсоюз. Индюк, на удивление, сразу же пошел на попятную. На первом же собрании официально избрали председателя профсоюза, двух заместителей и даже казначея. Но в тот же день четверых активистов поставили к стенке и публично расстреляли из пороховых автоматов. Ланала аж передернула от свежих воспоминаний. Длинные очереди дважды перечеркнули тела активистов. На красных полинявших робах большими яркими пятнами выступила кровь. Активисты рухнули на пол и еще какое-то время тихо стонали и слабо шевелились. Однако аборигены цинично дали тяжело раненым истечь кровью и умереть. После этого страшного события на стене налево от входа в забой остались маленькие воронки от пуль, а на полу большие бурые пятна. После расправы над активистами пришел страх перед будущим. Пусть аборигены обращаются с заключенными относительно неплохо, но упорно отказываются отвечать на какие-либо вопросы. Индюк либо орет, либо смотрит на подневольных работников, как на пустое место, либо сразу тычет дубинкой в живот. Плакаты ПТБ и то больше внимания получают. 56 заключенных зависли между небом и землей. Мирем отказался от них, а свалка так и не приняла. Последние мелкие камешки нехотя высыпались в наполовину полную тележку. Ланал с напарником двинулись в обратный путь. Между забоем и тележкой, между работой и пустым без сновидений сном. Бесконечность. Это движение по кругу. Никто и ничто не в силах разрушить существующий порядок. «Внимание!» – в глубине забоя заорал индюк. «Работу прекратить! Инструменты сложить! Всем выйти в большой туннель, строиться!» Но вот и сам индюк. Как обычно, безукоризненно выглажен, постиран, побрит и воняет дешевым одеколоном. На фоне красных полинявших роб наряд тюремщика выделяется, словно золотая ложка среди алюминиевых товарок. Ох, и любит же индюк орать почем зря. Ланал, шагая впереди напарника, обогнул местного надзирателя. Главное, не задеть его, не толкнуть ненароком, тогда вонять не будет. «Вы что, охренели?» Истошный вопль тюремщика, словно хлыст, ударил в спину. «Я сказал работу прекратить, инструменты сложить, в туннель большой строится!» Ланал так и замер посреди дороги. Заключенные, кто где был, остановились и с удивлением уставились друг на друга и на тюремщика. Приказ индюка свернуть работу раньше времени из ряда вон. Ланал обернулся. До конца рабочего дня еще далеко. Никто и никогда не получал от индюка ни малейшей поблажки. А тут... «Чего уставились?» Пухлые щечки индюка покраснели от ярости. «Живо, говорю! На выход!» Ланал испуганно разжал руки. Носилки гулко брякнулись на землю. «Он не шутит?» Заключенные, побросав лопаты и кирки, молча потянулись к выходу. Неужели первый ударный в самом деле завис над свалкой? Ланал, едва сдерживая нетерпение, торопливо вышел из-за боя. Других причин свернуть работу нет и быть не может. Вот только Ланал едва не споткнулся о рельсы. Радоваться или бояться? Разум тревожно бьет в набат и упорно кричит: «Бойся, ничего хорошего не будет». А душа тихо шепчет: «Надейся». В большом туннеле, вопреки заведенному порядку, целых 10 аборигенов в красных боргах с пороховыми автоматами на изготовку. Но на этом чудеса не закончились. Едва заключенные выстроились в кривой прямоугольник, как индюк приказал начать прием пищи. Действительно, пищи, не еды. Да и трудно назвать похлебку хотя бы пищей. Противная на вкус синтетика, но, правда, весьма питательная. Ланал, подчиняясь внутреннему импульсу, через силу влил в себя больше 2 литра противной маслянистой жижи. Под конец заключенных загнали в большой спальный вагон. Гулко брякнула стальная дверь, а толстый засов с наружной стороны со скрежетом встал на место. «Что это было?» — не обращаясь ни к кому конкретно, произнес пылесос. От удивления Ланал аж отшатнулся от напарника. Пылесос заговорил: «Не иначе великий создатель обратил внимание на эту грешную планету». «Понятия не имею», — честно признался Ланал. «Что произошло, неизвестно. Спрашивать аборигенов бесполезно. Да никто и не стал барабанить кулаками в дверь и требовать ответа». Ланал с любопытством оглянулся. Товарищи, по несчастью, словно очнулись от долгого сна. Привычная усталость и полное безразличие разом спали. «Так это может быть с того?» Тощий зэк с глазами на выкат выразительно ткнул пальцем в потолок. «Ты это поаккуратней!» — предупредил чей-то голос. «Да что они сделают?» — разгорячился тощий зэк. «Хана аборигенам! Наши прилетели!» Заключенные разом заговорили. Ланал протиснулся на свое место и улегся на тонкий матрас. Долго гонимая надежда разом выплеснулась наружу, словно бурный поток прорвала железобетонную дамбу. Подневольные работники принялись городить одно невероятное предположение за другим. Дошло до того, что какой-то мутный тип с безумными глазами принялся уверять, будто не сегодня-завтра свалку разбомбят ядерными бомбами, а их, ровно 56 избранных, спасут и вернут домой на Мирэм. Версий много, версий разных, но все они так или иначе сходятся к одному. Очень скоро бравые космические пехотинцы накостыляют аборигенам по шее, а подневольных работников освободят. А как там на самом деле, что их ждет в ближайшем будущем, никто не в курсе. Постепенно возбужденная говорильня сошла на нет. Запертый вагон по-прежнему стоит в большом туннеле без малейшего движения. Снаружи не доносится ни звука. Разговоры окончательно стихли. Ланал незаметно задремал. Грубый толчок едва не сбросил на пол. Ланал инстинктивно схватился за край узкой лежанки. Вагон еще раз сильно качнулся и успокоился. «Сейчас поедем», — пояснил пылесос. Напарник сидит на соседней лежанке и напряженно слушает тишину. «Они-то тепловоз прицепили». «Понятно». Ланал спустил ноги на пол. «А куда едем?» «Индюка спроси». Без малейшего признака злобы ответил пылесос. Ждать пришлось довольно долго. Наконец вагон дернулся еще раз, и путешествие в неизвестность началось. Куда, в каком направлении и зачем — ни малейшего представления. Часов 5-6 вагон стучал колесами по стальным рельсам и качался на поворотах, чтобы в конце концов снова остановиться, бог знает где. Наконец грохнул толстый засов, а входная дверь широко распахнулась. «Живо! На выход!» — гаркнул индюк. «Можете прихватить свои матрасы!» Ланал послушно скрутил тонкий матрас и поспешил на выход. Заключенные высыпали наружу. Опять тоннель. Какие-то проходы, переходы и снова туннели. Индюк в сопровождении двух вооруженных аборигенов в красных боргах шагает впереди и нервно поглядывает через плечо. Еще 6 вооруженных аборигенов подпирают заключенных сзади. За очередными воротами относительно неширокий проход неожиданно разошелся в просторный туннель. Но удивляет другое. Ланал едва не споткнулся о высокий порог. Просторный туннель разделен многочисленными стальными решетками на некое подобие камер. Возле самой дальней из них индюк остановился. «Живо, по одному!» Тюремщик открыл сваренную из стальных прутьев дверь. На миг Ланал поймал взгляд индюка. «Господи, тюремщик всегда такой самоуверенный и напыщенный, едва держится. А если и орет, то по глубоко въевшейся привычке. Если бы не парочка аборигенов с пороховыми автоматами за его спиной, то непременно наложил бы от страха в штаны». Наспех сваренная дверь захлопнулась за последним заключенным. Вместо замка или засова один из аборигенов с помощью портативного сварочного аппарата намертво заварил ее. Зато индюк разом повеселел. Тюремщика распирает дикое желание сказать что-то очень гадкое, противное, как в первый день злосчастного знакомства. Но... Индюк просто развернулся на каблуках и ушел вдаль по проходу между импровизированными камерами. Да, похоже, они здесь надолго. Ланал пробился в дальний угол и возле внешней решетки прямо на каменном полу расстелил тонкий матрас. Вот зачем разрешили их взять. «Это что за хрень?» Какой-то заключенный, словно не веря собственным глазам, осторожно дотронулся до горячих прутьев решетки. «Она заперли, дубина!» — ответил кто-то. «А зачем?» «Чтоб ты не сбежал!» На риторический вопрос последовал риторический ответ. Ланал прилег на матрас. «А действительно, зачем?» Озадаченные заключенные разбрелись по импровизированной камере. «Что задумали аборигены?» Зачем загнали бог знает куда и заперли бог знает где? Что им помешало просто поставить подневольных работников к стенке и перестрелять, раз уж на то пошло? Одно радует. Убивать не собираются. Пока, по крайней мере. Ланал повернул голову на бок, выглянул наружу. Напротив, через проход, точно такая же импровизированная камера. Толстые прутья... вставлены в каменный пол и потолок небрежно, криво, без какой-либо предварительной разметки, но на совесть. Все указывает на то, что аборигены соорудили эту тюрьму на скорую руку, причем совсем недавно. Ланал пощупал сварочный шов. Корочка шлака, прикрывающая сварочный шов, до сих пор покрыта серой пылью. Стальные прутья слегка влажные и пачкают подушечки пальцев. «А это что-то особенное?» Ланал запрокинул голову и вытянул шею. Сразу не обратил внимания. Просторный туннель перегорожен сплошной стеной. Точнее, не совсем сплошной. Посередине малозаметная дверца с высоким порогом, закругленными углами и штурвалом запорной системы. Не иначе герметичная. Туннель наполнился топотом многочисленных ног. Ланал присел на матрасе. В центральном проходе показались еще 2 аборигенов в красных боргах с пороховыми автоматами. За ними еще один, в таком же, как у индюка, зеленом кителе с кучей карманов, в заправленных в ботинки штанах и широким ремнем на талии. И от удивления Ланал даже привстал. Целая толпа заключенных в знакомых красных комбинезонах, полинявших от времени и тяжелой работы, с унизительными штрих-кодами на спинах. «По одному! Живо!» — скомандовал тип в зеленой форме. «Да это же...» — Ланал прижался лицом к решетке. «Двойник индюка. Точнее, его коллега. Такой же тюремщик при группе заключенных». Группу подневольных работников точно так же загнали в импровизированную камеру напротив. Тот же абориген со сварочным аппаратом старательно заварил дверь. Дальше больше. Вдали показалась третья группа заключенных в сопровождении очередного индюка в зеленой форме и вооруженных аборигенов. А потом четвертая, пятая, еще и еще... Импровизированные камеры быстро наполняются подневольными работниками в красных комбинезонах. «Эй!» — крикнул Ланал коротышке с коротко стриженными рыжими волосами. «Вы кто?» «Иммигранты третьей категории», — ответил стриженный. «Смирема?» — удивленно выдохнул Ланал. «Иммигранты третьей категории именно так называют тех, кого высылают Смирема по приговору суда на свалку или подобные ей дыры. Те, кто эмигрирует добровольно, предпочитают более дружелюбные миры типа Акатуны». «А вы кем будете?» — спросил стриженный. «Да как и вы, работяги подневольные», — ответил Ланал. «Вас того тоже туннели копать заставили?» «Ага, по 10 часов в день, без продыха». Стриженный тяжело вздохнул. Стриженный представился молотком. Как его настоящее имя, Ланал спрашивать не стал. Хватило 5 минут, чтобы обменяться схожей до мелочей судьбой товарищей по несчастью. Их также подняли из анабиоза где-то 1.5 года назад и также отправили копать туннели черт знает где и черт знает зачем. Свой индюк по кличке Додо также гонял их на работу и также усердно отказывался отвечать на вопросы. Ланал, глядя на заполняющиеся камеры, только подивился. Как-то не думал, что на свалке таких же бедолаг может быть очень и очень много. Ланал прикинул в уме, если в каждой камере человек по 60, то, учитывая сколько в просторном туннеле камер, Ланал... насколько позволили прутья решетки, скосил глаза вдоль центрального прохода, то будет где-то от 1,5 до 2,5 тысяч заключенных. Ну дела. Разговор с молотком быстро наскучил. Как и товарищи по отряду, Рыжий знает ничуть не больше. В его отряде также циркулируют самые разные слухи и домыслы. Самый главный вопрос – зачем, с какой целью аборигены согнали их в этот туннель, так и остался без ответа. Ланал снова прилег на тонкий матрас. Товарищи по несчастью продолжают делиться слухами и домыслами. Туннель гудит, словно растревоженный улей. Толку-то? Жаль, дальний конец туннеля не просматривается, но, очевидно, аборигены загнали последнюю партию заключенных и ушли. Просто так взяли и ушли. За последний час мимо камеры не прошел ни один абориген. Хоть в красном борге, хоть в зеленой форме, хоть с пороховым автоматом, хоть с черной дубинкой. Вообще никого. Ланал с тоской посмотрел на живот. Прошло много часов с последней кормежки, а новой никак не замечается. Как хорошо, что вовремя сообразил влить в себя аж 2 литра жидкой гадости. Кто его знает, что там у аборигенов на уме. За 1.5 года каторжных работ выработалась привычка. Если в вертикальном положении, значит работать. Если в горизонтальном, значит спать. Ланал задремал. Как-никак, а впервые время жизни на свалке появился выходной. Пол под тонким матрасом ощутимо дрогнул. Ланал тут же открыл глаза. Сна как не бывало. Вроде тихо. Или показалось? Со стороны стены с герметичной дверью долетел тихий, приглушенный толстым металлом, но совершенно отчетливый гул. Минута другая, и снова пол под матрасом ощутимо дрогнул. С небольшим запозданием просторный туннель вновь наполнился приглушенным гулом. Заключенные тревожно притихли. «Что за хрень?» «Братцы!» Во всеобщей тишине незнакомый взволнованный голос рванул, словно бомба. «Да это же бомбежка! Наши лупят по свалке!» Секундное замешательство сменилось всеобщим ликованием. «Да! Ура!» Просторный туннель взорвался от оглушительных воплей. Вне себя от радости Ланал вскочил на ноги, схватился за решетку и заорал еще громче. «Да! Вмажьте им! Вмажьте! Да!» Толчки и приглушенный гул пошли чередой. Не иначе на поверхность свалки падают, но очень хорошие бомбочки. А значит, первый ударный действительно прилетел. А значит, аборигенов очень скоро поставят раком и заставят освободить заключенных. «Да здравствует свобода!» Ланал, что есть сил, затряс стальную решетку. Все новые и новые толчки под ногами и гул со стороны сплошной стены с герметичной дверью вселяют надежду. В диком возбуждении заключенные орут, скачут. Кажется, еще немного, и стальные решетки падут. Но нет, аборигены сварили их грубо, в торопях, но на совесть.